Это веское изречение означало «никакой расправы», и когда Хонекер попытался предпринять нечто подобное в Лейпциге против массовых демонстраций 18 октября 1989 года, его сместили. Еще пытались посадить на его место несколько человек той же масти, но они исчезли в молниеносной последовательности, сметенные или забытые. Какими бы ни были его побудительные мотивы и какое бы будущее ни предстояло России, Горбачев заслуживает вечной благодарности за то, что позволил Средней Европе идти своим собственным путем. Стена, которая разделяла обе Германии, разрушилась без единого выстрела 9 ноября 1989 года. Люди с обеих сторон, плача, бросались в объятия друг другу. В один миг у всех на глазах предстала вся чудовищность насильственного раздела. И невероятно великодушное и сердечное гостеприимство, которое было оказано всем восточным немцам, показало другое лицо ослабленного материализмом западного мира. Молодые люди устремились в Берлин, чтобы присутствовать при историческом событии. Бурное ликование, наполненное новой целью, ликующей радостью, омрачилось трагической тенью. Чтобы дать лучший обзор телекамерам, построили легкую стальную конструкцию, на которую забирались и за которую цеплялось большое количество людей. Вскоре она рухнула с тяжелейшими последствиями. Но полицейские с обеих сторон трясли друг другу руки. Ненавистные штази, агенты тайной полиции и восточно-германская армия, острие копья возможного советского нападения, растворились как дым. Вскоре можно было на каждом рынке за бесценок купить их мундиры и ордена Ленина и Сталина. Распад начался с солидарности Валенсы и мужественного сопротивления поляков ненавистному им режиму. Венгрия пошла дальше. Беспощадную расправу с народной революцией 23 октября 1956 года венгры забыть не могли. 23 октября 1989 года, в годовщину неудавшегося восстания, они официально отвергли коммунизм. Подобно политикам других стран, их руководители попытались судорожно удержаться на обломках власти, что в конце концов обеспечило повсюду плавный переход. Еще 13 августа ГДР, находившаяся в твердых руках Хонекера, праздновала годовщину сооружения Берлинской стены как символа железного занавеса, простиравшегося от Травемюнде на севере до Варны на Черном море. Парады, почтовые марки, народное ликование. Но одновременно нескончаемая вереница Траби, уменьшительная от Трабант, марка популярного в ГДР народного автомобиля, тянулась к венгерской границе, которая открылась для беженцев. В форме коробок разных цветов машины были похожи на русские пасхальные яйца. Молодые семьи, которые ехали в них, везли с собой свои пожитки. Сколько могли вместить эти маленькие машины? Хотя негативно настроенная пропаганда и сеяла в этих людях сомнения относительно нового мира, в который они ехали, но для них все было лучше, чем уныние, ложь и гнет в своей стране. Измученные, озабоченные, подавленные попадали в первые тысячи переселенцев в объятия совершенно отлаженного западно-германского образа жизни. Деньги, питание, одежда, игрушки для детей, предложение на работу для специалистов и прежде всего западно-германский паспорт, который обещал поездки по миру, о которых они давно мечтали, ходить под парусом в Средиземном море, Италия, страна, где цветут лимоны. Все это было слишком, чтобы быть правдой. Когда границы ГДР открылись, бесконечный поток беженцев сильно увеличился, и местное население встревожилось. Существовала граница гостеприимства и возможностей принять чужих. На этот случай имелось мощное и почти нереалистическое решение. Восточно-немецкую марку приравнять к западной, взять на себя восточно-германские пенсии и поддержать любую попытку восстановления полностью разрушенного хозяйства и инфраструктуры. Может быть, беженцы остались бы тогда дома. Вся восточно-немецкая телефонная сеть была перестроена еще до выборов, при условии отрезать все тайные подключения. Служащие приступили к работе с лукавой радостью, но на следующий день разразилась волна протестов некоторых отрезанных. «Запишите, по крайней мере, этих людей», — был совет западного партнера. «Этим самым вы тут же получите список агентов Комитета государственной безопасности». Даже пессимисты в соседней стране не ожидали такого размаха бедствия. Железнодорожные и цементные шпалы были почти разрушены, и поезда могли ездить лишь с риском. Все дороги были изрешечены